Таможня дает добро. Эпиграф. Дурная голова ногам покоя не дает. Народная мудрость. Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Искрив белое солнце пустыни. А ветер как гикнет. Как мимо просвищет. Как двинет барашком. Под звонкое днище. Чтоб гвозди звенели. Чтоб мачта гудела. Доброе дело. Хорошее дело. Эдуард Багрицкий. Часть первая. В нашу гавань заходили корабли. Смартфон музыкально тренькнул. И вместе с голосом в кабинет ворвалась какофония звуков, гул проезжающих автомобилей, нерусский людской гомон и прочие шумы, обычные для большого города. Редакция, это Черемисов, слышите меня, Рома? Сидящий в кресле мужчина выдохнул с видимым облегчением. Наконец-то, как ты, тезка, жив, цел, целеханик, Роман Григорьевич. Ну и хорошо, мы уже вторые сутки не можем до тебя достучаться, с ума сходим. В мессенджерах не отвечаешь, в телеге и прочих соцсетях тоже, мы уж плохое подумали. Марьянка все глаза выплакала, да жив я, жив, что мне сделается, а что не отвечал, не моя вина. Местные бармалеи сотовые вышки валит, связь никакая, спутниковый телефон на блокпосту отобрали. Кто отобрал, боевики, нет, солдаты, та еще публика, ручонки загребущие, но хоть не шлепнули, а смартфон с турецкой симкой, с которого я сейчас звоню, мне Мубарак дал. Мубарак, в голосе собеседника мелькнуло удивление, который в Египте был. Нет, мой помощник, сириец, содрал, правда, 150 евро, зато ловит и здесь, и в Ливане, и даже, если не врет, на Кипре. В реплике отвечавшего, нарочито бодрой, угадывались нотки тревоги и крайней усталости. Ладно, включив счет, редакция оплатит, а помощник-то твой ни того не сдаст, да не в жизнь. Смешок, дело в том, что он наловит, как и президент Асад, его, если что, бармалеи первым шлепнут. Ну, тогда ничего, говорящий откашлялся. Слушай, Ром, ты бы валил оттуда, а? Президент Асад, в смысле, бывший, конечно, президент, еще вчера в Москве объявился, да и тебе тоже не стоит там задерживаться. Куда угодно, на чем угодно, в Россию потом доберешься, окольными путями, посодействуем. Репортажи твои. Конечно, высший класс, но меня что-то не тянет писать на тебя некролог и выплачивать компенсацию родственникам. Новый смешок, с ноткой ехидства. Да ничего со мной не сделается, Роман Григорьевич. А что валить, это правильно, я и сам собираюсь. Есть варианты, два. Первый, морем на Кипр. Я договорился в порту со шкипером рыбацкого баркаса, он должен выйти в море через пару часов с тремя десятками беженцев на борту. Цена вопроса, 3 штуки баксов. «Место в лодке из Туниса до Сицилии или Лампедузы тянет на 2», – задумчиво произнес собеседник. «Но все равно, соглашайся, жизнь дороже». «Вот и я так подумал. Судно, вроде, крепкое, не гондон надувной. Движок рабочий, тянет, я проверил, даже локатор есть. Да, помню, ты у нас яхтсмен. А на Кипр? Куда именно? К туркам или грекам? Беженцы на баркасе почти все из сирийских христиан, у турок им делать нечего». Шкипер отвезет их в порт Лимассол, это в южной части острова, говорит, часто сбывает там улов, проблем с высадкой на берег быть не должно. А второй вариант, второй проще, но и рискованнее. Садимся сейчас с Мубараком в тачку и по Приморскому шоссе, на юг, через час с четвертью будем в Тартусе, а там наши. В Тартус, говоришь, голос в смартфоне стал глуше, словно говоривший в задумчивости опустил смартфон. До него вам ехать 80 слишком км, и шоссе наверняка перекрыто. Нарветесь ведь, есть такой момент. Но если проскочим, все проблемы разом снимутся. Редакторский айфон умолк, впрочем, ненадолго. Хорошо, пробуем этот вариант. Имей в виду, на въезде в Тартус блокпосты, там до сих пор стоят бойцы республиканской гвардии, те, что не сбежали вслед за своим президентом. Они сейчас нервные. Пальцы на спусковых крючках, как увидит, разбираться, документов спрашивать не будут, влупит изо всех стволов, доказывай потом, я в курсе, Роман Григорьевич, как-нибудь разберемся, Мубарак, вон, договориться, не впервой, в президентской гвардии сплошь алавиты, его соплеменники, ну, хорошо, редактор повертел в пальцах карандаш, что-то обдумывая, кстати, о документах, у тебя с этим как, порядок, российский паспорт, аккредитация, все как доктор прописал. Да, еще корочка временного сотрудника Красного Креста, мне ее в Алеппо сделали, на имя гражданина Мексики Романа Меркадера. Для местных сойдет. Остроумец, проворчал редактор. Ничего поумнее не мог придумать. А что? Ответный смешок в микрофоне. Это не я, а девчонка из местных в офисе Красного Креста, где мне аусвайс выписывали. Я только назвал фамилию Меркурьев, а она и переспрашивает. Меркудер, Меркадер, ну, я и подумал, пусть будет так. А Романа уже сам добавил, меня так в институте называли, привык. Да вы не волнуйтесь, Роман Григорьевич, дело обычное, имена еще и не так уродуют, когда заполняют бланки. Ладно, тебе виднее, согласился редактор. Выходка сотрудника ему не понравилась, но вправлять шутнику мозги было некогда. Поступим так, ты ищи машину и поезжай, а я свяжусь с военными, напрямую, через Министерство обороны. Пусть дадут знать нашим в Тартусе, чтобы организовали встречу на броне. Как улажу все, наберу. Лады, лады, Роман Григорьевич, отвечавший, повеселел. Только связь, сами видите, могу не ответить. Ничего, вы езжайте, а я все сделаю. Ты, главное, того поосторожнее, хорошо, постараюсь. И вот еще что, договоритесь, чтобы мне на базе связь обеспечили. Материалов, полный хард, а сети нет. Если договоритесь, я сразу перекину. Договорить он не успел. Визг тормозов, матерный хрип, ляск, скрежет и отчетливо слышная на заднем плане дробь крупнокалиберного пулемета. Этот звук Роман Григорьевич Лосев, немало поработавший в разнообразных горячих точках прежде, чем усесться в редакторское кресло, узнал сразу. Следующие два часа были наполнены звонками в Министерство обороны и непосредственно в Сирию, рюмками коньяка вперемешку с сердечными каплями, слезами красавицы секретарши Марьяны и бесчисленными попытками выйти на связь с пропавшим сотрудником. Увы, результата это не принесло, как и все прочее, происходившее в этот вечер в кабинете главного редактора одного из ведущих информационных агентств Российской Федерации. Ду-ду-дут, ду-ду-дут. Очередь хлестнула по асфальту перед самым бампером. Мубарак, он сидел за рулем, ударил по тормозам, машину повело, и Роман, не ожидавший ничего подобного, едва не впечатался носом в лобовое стекло. Из заброшенного автобуса, приткнувшегося на обочине возле сгоревшей бензоколонки, лихо вылетел на дорогу джихад-мобиль. Тойотовский пикап, излюбленное транспортное средство арабских и африканских боевиков, развернулся с визгом шин и затормозил так резко, что пулеметчик, стоящий за треногой с дышака, едва не вылетел из кузова на асфальт. Другой, высунувшись по пояс из окна салона, выставил перед собой Калашников, но не стрелял, суетливо дергал затвор, визжа что-то по-арабски. Мубарак, ругаясь по-арабски, выворачивал руль в попытке укрыться за автобусом. И не успел, пулеметчик вернулся на место и открыл огонь. Первая же очередь попала в цель, визг, скрежет разорванного металла, горячая струя обдала Романа слева, со стороны водительского сиденья. Он сжался, ожидая новой, уже точно смертельной очереди. Дверь салона и истерзанный труп помощника, слабая защита от пуль калибра 12,7, но дышака почему-то молчал. Роман поднял голову, пулеметчик терзал затвор, высунувшийся по пояс из окна араб орал на него, размахивая калашом. О своих жертвах оба забыли, во всяком случае, пока. Роман подтянул колени к груди, повернулся на сиденье и ударом обеих ног выбил водительскую дверь. Вытолкнул из машины труп помощника, извини, брат, иначе никак, запрыгнул на его место и вдарил по газам. Старенький Volkswagen Polo не подвел, резво взял с места и рванул, подняв тучу пыли из-под передних колес. Пулеметчик уже справился с затвором и открыл огонь. Тяжелые пули с мерзким скрежетом рвали тонкий металл у корпуса, пробивали сиденья, наполняя салон летящими клочьями ткани и синтетического наполнителя. Ветровое стекло рассыпалось мелким крошевом, горячий, пахнущий гарью и раскаленным песком воздух толкнул в лицо, и Роман сжался на водительском сиденье, ожидая смертельного удара в спину, в затылок, в крестец, все равно куда, после попадания из крупняка люди не живут. При этом он не забывал швырять машину из стороны в сторону, сбивая пулеметчику прицел, и, то ли стрелок попался никудышный, то ли фортуна приняла на этот раз другую сторону, но очередь за очередью ложились по сторонам от творения немецкого автопрома, и лишь одиночные пули задевали цель. Сердце бешено отбивало секунду за секундой. Пулемет умолк, захлебнувшись патронной лентой, и Роман, наконец, рискнул обернуться и посмотреть назад. Джихад-мобиль стоял, как и стоял, поперек шоссе. Вылезший из машины боевик схватил за грудки своего неудачного соратника, то ли пытаясь оттащить того от пулемета, то ли вымещая злобу за бездарно упущенную жертву. Погони, похоже, не намечалось. До блокпоста у въезда в город не больше 5 километров, а там засели местные самооборонцы, которым одинаково плевать и на президентских гвардейцев, и на боевиков из Тахрира Шам, и тех и других встретит пулеметными очередями. Другой вопрос, что и Роману туда соваться не стоит, разумнее будет бросить машину и по боковым улочкам, пешком, в порт. На часах, 1:30, Баркас отходит через час, есть шанс успеть. По сторонам от шоссе замелькали большие дома со следами пули и осколков на фасадах. Роман загнал Volkswagen в переулок, заглушил мотор и без сил откинулся на спинку сиденья. Время, конечно, поджимает, но выброшенный в кровь адреналин весь сгорел, оставив после себя ватную слабость и дрожь в руках. Прежде чем срываться и куда-то бежать, стоит перевести дух, немного подумать и попробовать связаться с редакцией. Попытка результата не принесла. То ли захватившие город Бармалей довели до логического конца борьбу с сотовыми вышками, то ли в районе вырубилось электричество, на индикаторе сети не было ни одной ступеньки. Обидно, конечно, но отчаиваться рано, может, хоть в порту будет связь, или удастся договориться с каким-нибудь счастливым обладателем спутникового телефона. Жиденькая пачка баксов в кармане и пластиковые карты нескольких, по большей части, арабских банков, давали некоторую надежду на успех. Дождавшись, когда трясучка в руках поутихнет, Роман решил произвести ревизию имущества. Опытный репортер, он привык в своих командировках обходиться минимумом необходимого, особенно, когда ехал в такие вот даже не горячие, а раскаленные, пылающие точки. Маленький тактический рюкзак с парой смен белья, ноутбук, мощный повербанк, пакет с туалетными принадлежностями, персональная аптечка, швейцарский армейский нож мультитул в боковом кармашке, фонарик, давно отработанный и неизменный от поездки к поездке набор, способный упростить жизнь почти при любом повороте событий. Увы, не на этот раз. 2 или 3 пули калибра 12,7 мм прошили заднюю дверь и угодили прямиком в рюкзак, приведя большую часть его содержимого в полнейшую негодность. Из всего имущества сохранился только Викторинкс. Роман засунул его в карман, добавил 1/2 упаковки промедола, все, что осталось из распотрошенной прямым попаданием аптечки, и оглядел салон. Зрелище было унылое, в машину угодило не меньше 1,5 десятка пуль, каким-то чудом не затронув крышку бардачка, а значит, и его содержимого тоже. Так, что у нас там? Полулитровая пластиковая бутылка воды, то, что нужно. Роман опорожнил ее одним духом, в такой ситуации он предпочел бы энергетик, но спасибо и на том, пить хотелось невыносимо. Что там еще? Скомканный платок куфия, полезная, даже необходимая вещь. Роман сразу намотал его на шею, пробираясь по городу лучше закрыть лицо, чтобы хоть издали сойти за местного жителя. Несколько туристических проспектов на арабском и английском он оставил без внимания. Вскрытая пачка влажных салфеток, в карман, вещь полезная. Повербанк, наполовину разряженный, но исправный кнопочный телефон так, работает, и симка есть, пригодится это что? Пистолет. Компактный, поблескивающий на гранях вытертым до белизны металлом, в кожаной открытой кобуре. Роман сразу опознал модель, итальянская беретта довоенного, еще 30-х годов, выпуска. Не то, чтобы он так уж увлекался огнестрельным оружием, хотя представление имел, да и стрелял неплохо. Просто в свое время поинтересовался, что за пистолет в комедии «Бриллиантовая рука» передал главному герою милиционер. Этот самый ствол и лежал сейчас у него на ладони. Ну, Мубарак, ну жук где, интересно, он раздобыл эдакий раритет. Роман выщелкнул магазин, оттянул затвор, пусто, покойный был не слишком предусмотрителен, хотя чем бы помог ему лишний патрон в стволе против крупнокалиберного пулемета, всего патронов 8, популярные некогда браунинговские 7.65-17, и, в отличие от тех, что вручил Семену Семенычу Горбункову капитан Иван Михайлович, не холостые, больше боеприпасов, ни россыпью, ни в пачке, в бардачке не нашлось, как и запасного магазина, если он и был у покойника, то держал тот его при себе. Что ж, придется довольствоваться тем, что есть. Роман прицепил кобуру на ремень, но потом, подумав, примотал ее к лодыжке скотчем, обнаруженным тут же, в бардачке. Вытянул ногу, вроде, незаметно, и вытаскивать, если что, легко. В своих многочисленных командировках он всеми силами избегал любого оружия. Опыт подсказывал, что ничего, кроме проблем, журналисту оно не принесет, хоть в его собственных руках, Хоть в чужих, времена лейки, блокноты и пулеметы миновали безвозвратно, но здесь, в городе, охваченном гражданской войной, должным образом оформленная аккредитация не значит ровным счетом ничего. Так что пусть будет, главное, не забыть избавиться от ствола до того, как он ступит на берег Кипра. Цивилизованные сотрудники эмигрантских служб Евросоюза вряд ли оценят такой багаж. Ну что, пора. Роман нахлопал карманы, переложил удостоверение Красного Креста в нагрудный карман, чтобы при необходимости вытащить его медленно, двумя пальцами, и сразу задрать руки вверх. Российский паспорт и пачку купюр наоборот, запрятал поглубже, за пояс, под рубашку, вылез из машины и, озираясь, зашагал по переулку прочь от шоссе, стараясь держаться поближе к стенам домов. До порта, прикидывал он, можно добраться за полчаса быстрым шагом, и если отряды вооруженной оппозиции еще не успели занять припортовые кварталы, то есть шанс успеть до отхода баркаса. 2. Уходили мы из Крыма среди дыма и огня, промурлыкал под нос Роман. Эта строка запомнилась Роману по известному советскому еще фильму. Собственно, в фильме-то ее не было, имелся только душераздирающий эпизод с плывущим за пароходом конем. Роман наткнулся как-то в интернете на пост, где утверждалось, что создатели фильма вдохновились стихами поэта-эмигранта Николая Туроверова, заинтересовался, проверил, верно, есть такие стихи. А вот с чего они пришли ему в голову именно сейчас, это был вопрос. Хотя почему бы и нет, конь, правда, не плывет в кильватерной струе, корма рыбацкой посудины ниже, чем у французского парохода, и сам он не стреляет с этой кормы в конскую голову, давясь от слез, чтобы потом и себе пустить пулю в лоб. Зато остальное во многом похоже. Забитый людьми пирс, крики, рыдания, стрельба, дымные столбы над городскими кварталами, длинные, тоскливые гудки, которыми обмениваются стоящие в гавани суда. Небо над головой, бездонное, пронзительно голубое, в точности как над Севастополем, куда Роман наведался этим летом во время отпуска. А еще, ощущение подступившей беды, от которой только и остается драпать, сломя голову. Конечно, ощущение это не сравнить с тем, что довело до суицида персонажа Высоцкого. Для Романа происходящее не более, чем эпизод его журналистской карьеры, материал для очередного репортажа, а вот для перепуганных, измученных людей, толпящихся на тесной палубе, это катастрофа, потеря всего. На миг ему стало стыдно за то, что он стоит у фальшборта, отстраненно наблюдает за агонизирующим городом вместо того, чтобы бежать, помогать, вкалывать кому-то последние ампулы промедола. А ведь так нельзя, если воспринимать чужие беды так близко к сердцу, то придется бросать профессию, слетишь с катушек и либо сопьешься, либо забудешь о журналистской объективности и превратишься в примитивного агитатора. Вот только строки полузабытого поэта никак не идут из головы, как и неясное ощущение совершенного предательства, после которого только и остается стреляться. Уходили мы из Крыма, среди дыма и огня, я с кормы все время мимо, в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая, за высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Баркас обогнул тяжело лежащий на поверхности бухты сухогруз, с кормы которого свешивался греческий флаг, и пошел быстрее. Дизелек под палубой стучал ровно, беженцы постепенно успокоились, уселись на палубу и потащили из сумок пластиковые бутылки с водой и нехитрую снедь. Женщина, судя по облику, из сирийских арабов, предложила Роману пшеничную лепешку, на груди у нее он заметил позеленевший медный крестик непривычной формы. Он вспомнил слова шкипера, что он везет на Кипр беженцев-христиан, чудом уцелевших после учиненной игиловцами 10 лет назад резни, и вот теперь едва не ставших жертвами боевиков, чьи отряды свирепствуют сейчас в окрестностях Алеппо и Хамса. Вот для кого все это подлинная трагедия, а для него так, рабочий эпизод, тема для поста в телеге или другой соцсети. Кстати, о телеге. Роман извлек из кармана смартфон. Дозвониться не удалось ни по одному из номеров, и тогда он набрал смс-ку главному редактору. В нескольких словах информировал начальство, что до Тартуса добраться не вышло, а, значит, беспокоить военных смысла нет. Что он сумел сесть на судно и, как только доберется до цивилизации, сразу же выйдет на связь. Смартфон пискнул, поверх текста завертелся бублик. Роман проверил заодно приложение навигатор, и тут облом, нет соединения с интернетом. Он спрятал смартфон, подумав, что неплохо бы его подзарядить, облокотился на фальшборт и откусил кусок лепешки. На ближайшие часов 10-12, или сколько там этому корыту ковылять до берегов Кипра, от него больше ничего не зависело. Прибрежные сирийские воды, как и широкий, около 50 морских миль пролив между материком и островом Кипр, это форменный проходной двор, причем в любое время года. Чего тут только нет, и рыболовная мелочь, и каботажные посудины, и сухогрузы всех мастей, и частные яхты от мелких одномачтовых, до огромных, роскошных, стоимостью в десятки миллионов долларов. Кровавая каша, бурлящая на континенте, обычно не выплескивается за береговую черту, так что команды и пассажиры всех этих судов чувствуют себя в безопасности. Тем более, что среди коммерческих и прогулочных посудин нет-нет, да мелькнет сторожевой катер с полощущимся за кормой турецким флагом, а то и натовский или российский фрегат, спешащий куда-то по своим военно-морским делам. Но сейчас море было пусто, словно выметено метлой, сиеста у них всех что ли? Баркас неторопливо полз на север, над рубкой вертелось коромысло радара. Беженцы, битком забившие палубу, успокоились и задремали, укрывшись каким-то тряпьем, среди которого выделялись золотистые полотнища изотермических одеял. Несколько запечатанных пакетов с ними раздали людям сразу после погрузки на баркас. Роман собрался перекинуться десятком слов с шкипером, но тут стоящий на полубаке матрос-араб, босой, в подвернутых до колен джинсах и замасленной футболке с изображением анимешных персонажей, заорал, указывая вправо по курсу, примерно на час 30, как говорят военные и пилоты. На пересечку баркас ушло судно. Поначалу Роман решил, что это яхта, очень большая, старательно стилизованная под старину, с узким, черным корпусом, острым клиперским форштевнем, низкой надстройкой, тонкой трубой, выкрашенной в черный цвет и двумя высокими, слегка наклоненными к корме мачтами. Из трубы валил дым, и нелегкий прозрачный дымок, как бывает, когда корабельные дизеля плохо отрегулированы, а густые, черные клубы, намекающие на сгорающий в топках уголь. Роман нахмурился, что за дикость, как их вообще в порты пускают, в наше-то время повальной борьбы с углеродным следом и прочими зловредными выбросами, до первого экологического патруля, или как они называются в здешних водах. Он оглянулся на шкипера, тот стоял, опираясь на стенку рубки и невозмутимо смотрел на ретро-дива. Беженцы же повскакивали, загомонили и столпились у фальшборта, лопача что-то и тыча пальцами в приближающееся судно. Баркас накренился, и шкипер, отвлекшись от увлекательного зрелища, заорал на пассажиров, отгоняя их от перегруженного борта. Те не обратили на возмущенного судоводителя внимания, и тогда он вытащил из-за пояса большой никелированный револьвер и принялся палить в воздух. Это возымело действие. Воплей, гомона меньше не стало, зато беженцы расползлись по своим местам, и оттуда продолжали рассматривать пароход. Это именно пароход, осознал Роман, а никакая не яхта, пусть даже и в стиле ретро. Такие вот парусно-паровые посудины ходили в этих водах в конце 19 века. Встречались они и после Первой мировой. Большое, с длинным слегка изогнутым корпусом, нещадно пятнающие голубые средиземноморские небеса жирной угольной копотью, судно, однако, не производило впечатления эксклюзивной, вылизанной до блеска игрушки повернутого на старине миллиардера. Когда пароход приблизился, стали видны неопрятные рыжие полосы на бортах, закопченная труба, мятые кожухи вентиляторов, свисающие из клюза разлапистый адмиралтейский якорь. На фоне неба рисовались ажурные лесенки вант, решетчатые салинги и рангоут, гики, гафели и длинный, с натянутой под ним сетью, бушприт, как на учебных парусниках, вроде Крузенштерна или товарища. А еще, стук машины, слышный даже с такого расстояния. Роман словно наяву увидел, как ходят облитые зеленым маслом шатуны, снуют туда-сюда отполированные до зеркального блеска штоки цилиндров, как вращается в опорных подшипниках дейдвудогребной вал, как суетятся вокруг голые по пояс, потные, в угольной пыли и пятнах масла, машинисты. Он помотал головой, отгоняя непрошенное видение. В самом деле, что за вздор, откуда в 2024 году взялось все это стимпанковое великолепие, тянущее не на 1 миллион долларов? Нет, быть того не может, но с другой стороны, не обманывают же его собственные глаза. Пароход издал один за другим три прерывистых гудка. Под кормой забурлило, судно замедлило ход, поворачиваясь к баркасу бортом. Шкипер дернул рукоятку газа, сбрасывая обороты дизеля, и приветственно помахал пароходу рукой. Оттуда замахали в ответ, и Роман увидел висящий стоящего у борта мужчины калашников, что вблизи берегов раздираемой гражданской войной страны не сулило ничего, кроме проблем. Он снова покосился на шкипера. Тот по-прежнему стоял и рассматривал приближающееся судно, гоняя из угла в угол рта изжеванную, давно погасшую сигару. На пароходе уже суетились матросы, спуская с высокого борта трап. Беженцы, увидев это, загомонили громче, раздались гневные выкрики. Шкипер крякнул, вытащил из-за пояса давешний револьвер и трижды пальнул в воздух. В ответ с парохода простучала короткая очередь, фонтанчики воды взметнулись возле борта. Намек был понят правильно, пассажиры баркаса снова повалились на палубу, закрывая головы руками, словно это могло спасти от пуль. Матрос-араб, ничуть не удивленный происходящим, побежал вдоль борта, вываливая наружу старые автомобильные покрышки, и баркас мягко ткнулся в высоченный, черный, в потеках ржавчины, пароходный борт. По раскачивающему трапу на палубу баркаса слез автоматчик, картинно расставил ноги, вскинул автомат, укороченный АК-74, Ксюха с парой рожков, перемотанных синей изолентой, и дал над самыми головами беженцев длинную, на пол магазина очередь. За очередью последовала длинная тирада, в которой русские матерные периоды густо перемежались характерными украинскими оборотами, и Роман понял, что, кажется, влип всерьез. Он попятился к противоположному борту, стараясь, чтобы между ним и пришельцем оказалось как можно больше народу. Нащупал под рубашкой паспорт, швырнул в воду. На миг его прошиб холодный пот, документ не хотел тонуть, болтался в волнах возле борта, словно подмигивая оттуда двуглавым орлом, вытесненным золотом на вишневой корочке. Заметит, вытащит, заметалась в голове паническая мысль, но тут движок затарахтел, проворачивая винт, и клятая Усвайс утянула под корму баркаса. Автоматчик, как и все остальные, ничего не заметил, и Роман с облегчением перевел дух. Теперь можно хотя бы не опасаться, что его пристрелит на месте. Облик пришельца, татуировки на груди под распахнутым жилетом, свастики, профиль Степана Бандеры, изображение мертвых голов, железных крестов и тризуба, не оставляли сомнений, что именно так он и сделает, едва опознает в пленнике клятого москаля. Как и другие его приятели, Роман видел, как минимум, двоих. Они стояли наверху, принимая взбирающихся по трапу беженцев. Под мышкой у одного был зажат румынский калашников с проволочной загогулиной прикладой и деревянной рукояткой на цевье, за спиной у второго болтался израильский УЗИ. Они со смешками и матюгами по одному выдергивали беженцев наверх, обыскивали и отправляли дальше, в руки своих коллег. Обыск велся не слишком старательно, украинцы ограничивались тем, что наскоро охлопывали карманы беженцев, отбирали документы и телефоны, уделяя особое внимание женщинам. Одной из них была та, что угостила Романа лепешкой, теперь он видел, что она, хоть и не молода, но вполне привлекательна, со стройной фигурой, которую безуспешно пытается скрыть складками арабской накидки. Рядом с женщиной терся пацаненок лет 12, босой, в разодранной на пузе футболке, взгляды, которые он бросал на украинцев, не сулили тем ничего хорошего. Такое безалаберное отношение к делу было Роману на руку. Он, было, собрался отправить вслед за паспортом и пистолет, но передумал. Ствол еще надо незаметно вытащить из штанины, а это риск, куда больший, чем шанс, что его найдут при обыске. Да хоть бы и нашли, ну, отберут, ну, в зубы дадут, переживет как-нибудь. Была и другая проблема – смартфон. Отдавать его не хотелось, а улучшать момент, приматывать остатками скотча к второй лодыжке, значило спалиться наверняка. Роман засунул гаджет за ремень, на место выброшенного паспорта, а вместо него положил в карман джинсов кнопочный мобильник, найденный в бардачке брошенной машины. Пристроился в конец очереди, ведущий к трапу, попутно получив тычок в спину от матроса-араба. Тот, вооружившись помповым дробовиком, суетился, наводя порядок на палубе, и стал ждать. Уловка сработала. Обыскивавший Романа украинец извлек мобильник и принялся нажимать кнопки. Список контактов его не заинтересовал, фамилии были на арабском. Роман успел заметить, что из всей вооруженной четверки этот язык знал только владелец румынского автомата, а тот очень кстати был занят беседой со шкипером. Речь, насколько он смог понять, шла о размере вознаграждения за партию беженцев, взятую на борт парохода. Поставщика не устраивали условия сделки, он грозно орал и требовал прибавки, украинец вяло отбрехивался, мешая английские и арабские фразы. Досматривавший вещи Романа украинец закончил изучать мобильник, выбросил его за борт и взялся за документы. Повертел карточку Красного Креста, сличил фотографию с оригиналом и, удовлетворенный результатом, швырнул удостоверение в ящик, в котором уже лежали разноцветные корочки, изъятых у других пленников. В том, что и он, и остальные пассажиры баркаса, теперь именно пленники, а задержавшие их люди не имеют никакого отношения к иммиграционной службе, Турции, Кипра или какого-нибудь еще государства, сомневаться не приходилось. Это были обыкновенные бандиты, промышляющие торговлей людьми. Роман не раз слышал о подобном, как и о том, что занимаются они, в том числе и торговлей органами. Он сделал попытку потребовать документы назад, но получил лишь болезненный тычок стволом в солнечное сплетение. После чего бандит показал на бухту каната и на скверном английском приказал сесть и держать язык за зубами. Требование было подкреплено матерными оборотами с вкраплениями соловьиной мовы. Спорить с вооруженными до зубов бандитами – затея, изначально бессмысленная, даже если в штанине у тебя спрятан пистолет с полным магазином. Роман послушно уселся на указанное место и, ожидая, пока украинцы закончат с обысками, задумался, а с какой это стати его отделили от прочих пленников. Вероятно, дело в документах, а может и в его внешности, ведь с своей русой шевелюрой, веснушчатой круглой физиономией он мало походит на сирийца. Варианты тут могут быть любые, например, требования выкупа или, скажем, попытка вербовки. Такие преступные организации, а эта компашка явно принадлежит к одной из них, должны иметь своих людей повсюду, и лишний сотрудник им не помешает. Правда, с тем же успехом, это мог быть и допрос с последующей ликвидацией опасного свидетеля, и вот тогда и придет время вспомнить о пистолете. Роман стал прикидывать, как упадет на палубу, как в перекате выдернет ствол из брючины, и тут мысли его были прерваны самым трагическим образом. Украинец с румынским клоном калаша, оказывается, не собирался удовлетвориться созерцанием женских форм, прикрытых складками одежды. Пройдясь туда-сюда перед сгрудившимися в кучку беженцами, он ткнул пальцем в одну из женщин, ту самую, что дала Роману лепешку. Она еще во время обыска привлекла внимание бандита, и теперь он выволок ее из толпы и принялся ощупывать, грубо, бесцеремонно, словно рабыню, купленную на невольничьем рынке. Роман замер, не зная, что предпринять, любое движение вызвало бы удар прикладом, а то и выстрел, и лишь скрипел зубами в бессильной ярости. Женщина рванулась, пытаясь освободиться от сжимающих ее запястья пальцев. Бесполезно, негодяй сбил ее с ног оглушительной оплеухой, ухватил за волосы и поставил перед собой на колени. Другой рукой он расстегивал ширинку. Остальные бандиты весело улюлюкали и давали советы, и тут произошло то, что Роман еще долго видел в самых скверных своих снах. Мальчишка, сын, вырвался из рук державшего его беженца, ужом проскользнул между двумя другими и подскочил к насильнику. Роман не заметил, откуда он вытащил нож, обычную китайскую дешевку, вроде кнопочных стилетов типа «Мафия», какие можно приобрести в любой мелочной лавке. Узкое лезвие с размаху вошло украинцу в пах на два пальца выше расстегнутого ремня. Тот заорал и сложился вдвое, обеими руками ухватившись за пострадавший орган. Автомат выскочил из-под локтя и загрохотал по палубе, но пацана это не заинтересовало. Он выдернул клинок и следующим движением полоснул насильника по кадыку. Вскинул с победным криком нож и отлетел клеером, пропоротый тремя очередями в упор. Мать замерла на мгновение, невероятно долгое, как показалось Роману, издала дикий, звериный крик и кинулась к убийце, выставив скрюченные, словно когти, пальцы, добежать, вцепиться, выцарапать глаза, и получила свою порцию свинца в живот. Беженцы вопили от ужаса, рыдали женщины. Один из бандитов, тот, с татуировками, дал длинную очередь над головами. Пленники повалились ничком, изо всех сил вжимаясь в выскобленные до белизны доски. Два других украинца возились вокруг убитого, тот уже перестал дергаться, а Роман все сидел, оцепенело, не шевелясь, боясь сделать хотя бы вдох. Не хотелось верить, что это происходит на самом деле, вот, сейчас, стоит только зажмурить глаза, а потом снова открыть, и кошмар рассеется, словно дурной сон, словно наркотическая галлюцинация, словно колдовской морок. Кошмар, увы, и не думал рассеиваться, морок тоже. Романа грубо вздернули за рукав и направили к трапу, не к тому, по которому в трюм загоняли беженцев, а к другому, с поручнями из латунных, позеленевших от сырости прутьев и ступеньками из темного, похожего на дуб, дерево. Еще один тычок в спину, от которого он едва не скатился вниз кубарем, и вот они уже в длинном коридоре, по обеим сторонам которого тянутся двери кают, отмеченные нумерованными кругляшами. Что дальше? Запихнут в одну из них и уж там примутся допрашивать по-настоящему. Пистолет больно врезался в лодыжку, и Роман подумал, что в тесной каюте проще будет его выхватить, а уж там будь что будет. 3. На этот раз дурные предчувствия не сбылись. Ни избиений, ни даже повторного обыска в каюте, куда затолкнули Романа, не последовало. Его усадили на табурет. Сидящий напротив человек, не имевший нацистских и прочих татуировок и не сказавший ни слова матом или на мове, объяснил, что поскольку их товарищ, владевший арабским, только что отбыл в мир иной, его обязанности отныне возлагаются на Романа. Это было не предложение, а констатация факта, а тон говорившего не допускал даже мысли о возражениях. Роман едва не спросил, откуда уверенность, что он обладает достаточной квалификацией, но вовремя прикусил язык, вспомнив, что именно такая должность, переводчик, указана в краснокрестной карточке, вместе с языками, арабским, испанским и французским. Английский подразумевался по умолчанию. На нем и велась беседа, что еще раз подтвердило догадку. Собеседник, в отличие от других бандитов, не украинец и, скорее всего, вообще не имеет к стране 404 ни малейшего касательства. Акцент его указывал, скорее, на скандинавское, североевропейское происхождение. Это Роман, со времен учебы в МГУ увлекавшийся лингвистикой, определил вполне уверенно. Что ж, уже неплохо, раз этот тип здесь за главного, то с ним и нужно договариваться. Так что Роман кивнул, и осторожно осведомиться об условиях и, главное, сроках новой службы. В ответ Улов, так звали скандинава, усмехнулся. Стоящий за спиной Романа бандит, подельники называли его Микола, выматерился, но никаких радуйся, что в живых остался или будешь делать, что скажут иначе за борт, не последовало. Пленнику объяснили, что поселят его в каюте с одним из украинцев, кормить будут вместе с ними, алкоголь также не воспрещенный вполне доступен, в пределах разумного, разумеется. А вот о сроках, добавил Улов, говорить рано, работы много, только у побережья Сирии предстоит подобрать еще как минимум 3 группы беженцев, а подобрав, доставить их по назначению. Куда именно, он не уточнил, добавив, что на все про все уйдет не меньше месяца, а после новый переводчик сможет отправиться куда захочет, и даже с приличной премией в кармане, если, конечно, будет добросовестно выполнять свои обязанности и не совать нос, куда не надо. Альтернатива была очевидна, что Улов и подтвердил, ткнув большим пальцем за спину, в распахнутый по случаю жары иллюминатор. На этом собеседование, или, все же, вербовка, и закончилось. Микола подтолкнул Романа к выходу, это уже был не жесткий тычок раструбом пламегасителя, а вполне деликатный направляющий жест, и оба по знакомому дубовому, с латунными поручнями, трапу вышли на палубу. Беженцев уже не было. Трое матросов окатывали доски из брезентового шланга и шаркали по ним веревочными швабрами. «Драят палубу», — подумал Роман, совсем, как в рассказах Джека Лондона или романах Мелвилла. Вот и выглядели они так, словно сошли со страниц «Морского волка» и «Моби Дика», широкие парусиновые штаны разной степени потрепанности, вязаные фуфайки на голое тело, распахнутые на груди безрукавки и фланелевые рубашки в крупную красную и синюю клетку. У многих на головах красуются широкие клеенчатые шляпы с загнутыми впереди полями, так называемые зюидвестки. Все это являло разительный контраст с обликом украинцев, и Роман снова задумался, куда же занесла его нелегкая одежда. Ладно, нацепить на себя можно любое тряпье из бабкиного сундука, но как насчет самого судна? Старомодные обводы корпуса, парусная оснастка, допотопная паровая машина. А стоило услышать и разговоры матросов, Роман вообще перестал что-либо понимать, чтобы он, знавший 5 языков, кроме перечисленных в документе, и не смог сходу определить наречие, которым пользовались матросы. Явственно европейское, оно было похоже на испанский, но лишь похоже. Многие слова были знакомы, словно надерганы из разных языков, фразы складывались в нечто осмысленное, но все равно, решительно непонятно. В конце концов Роман решил, что матросы говорят на некоем варианте эсперанто, что ж тем лучше, значит, проблем с освоением языка не будет. Удивительно другое, где судовладелец, грек, если судить по развивающемуся за кормой флагу, сумел набрать эсперанто говорящую команду, а заодно, С какого перепугу шайка хохлов, промышляющая торговлей людьми, выбрала для своих уголовно наказуемых операций не старый сухогруз, не списанный сейнер из тех, что можно купить в любом средиземноморском порту буквально за гроши, а эту вот раритетную посудину, бросающуюся в глаза, ни на что не похожую, да еще и нарушающую все мыслимые экологические нормы, что тоже не может не привлечь к ней лишнее внимание. Тут поневоле задумаешься. Впрочем, напомнил себе Роман, выводы делать рано, во всяком случае, пока он не увидит капитана, не поговорит с ним, не выяснит, что здесь, в конце концов, происходит. Ну, хорошо, пусть не с капитаном, пусть со старшим помощником, радистом, судовым механиком, наконец, должен же быть на этой странной посудине хоть один нормальный, вменяемый человек, способный объясниться на нормальном, вменяемом языке. Только вот, позволит ли ему такого человека найти и, тем более, заговорить с ним, сомнительно, ох, сомнительно, встретиться и уж, тем более, поговорить с капитаном Роману не удалось, ни в этот, ни на следующий день, да он почти его и не видел, разве что издали, на мостике, затянутый в старомодный темно-синий с серебряными пуговицами китель, в фуражке непривычного фасона и неизменных белых перчатках, он ни разу не спускался на палубу, стоял у ограждения и обозревал окрестности через антикварный бинокль, составленный из пары раздвижных латунных трубок. Раз или два капитан брал в руки сложной формы прибор, состоящий из латунных дуг и трубок, секстон, еще одна нелепость в мире радиолокаций, спутниковых навигаторов и GPS. А еще, он ни разу не видел капитана в обществе одного из украинцев или хотя бы лафа, и это тоже навевало мысли, оформить встроенную теорию, хоть как-то объясняющую происходящее, у Романа никак не получалось. Первую партию беженцев взяли на борт меньше чем через сутки, под вечер. Это была огромная надувная лодка, вмещавшая не меньше полусотни человек, все, как один, алавиты, бегущие от ярости противников власти президента Асада. Перегрузка на пароход и обыск на этот раз не обошлись без кровопролития, у двух или трех пассажиров нашлось оружие и они, заподозрив неладное, открыли по пароходу огонь. Но то ли стрелками они оказались никудышными, то ли украинцы, в самом деле имели боевой опыт, то ли заржавленные, разболтанные до последней степени калашниковы посылали пули куда угодно, только не в цель, но ни один из бандитов не пострадал. Ответные очереди скосили десяток человек и изрешетили пухлые бока лодки. Она стала оседать и беженцы, оказавшись в воде, завопили, протягивая руки к свесившемуся с борта трапу. Они хватались за ступеньки, лезли, отталкивая друг друга, вверх, спихивали невезучих, становились на их плечи, лишь бы дотянуться до спасительного каната. На палубу удалось поднять не больше половины, остальные канули в пучину. Со второй лодкой все прошло сравнительно гладко. Она шла недогруженной, как объяснил араб рулевой, отчаливать пришлось раньше времени, чтобы не угодить под пули мятежников, и в результате, вместо заявленных 60 человек, голов, как с ухмылкой выразился один из украинцев, в лодке оказалось не больше 2,5 десятков. Роман присутствовал при допросе и переводил ответы. Он решил, что его тоже отпустят, заплатив за поставку, но вместо этого рулевого затолкали в трюм, и бандиты заспорили, сразу беженцы его придушат, или сначала покуражатся в отместку за предательство. Вмешиваться никто, разумеется, не собирался, украинцы обращались с пленниками, как со скотом, даже хуже, ведь скот хотя бы кормит. А эти ограничились тем, что спустили в трюм связку пластиковых бутылок с водой и несколько жестяных ведер, параши, как выразился один из бандитов. Что там творится после суток с лишним качки, тесноты и духоты, Роману не хотелось думать, а тем более, проверять, хватало расползающегося от приоткрытых люков смрада немытых тел, рвоты человеческих фекалий. Матросы, те, что объяснялись на квази-эсперанто, тоже избегали приближаться к люкам. Роман не раз замечал, что они старались не замечать творимого хохлами беспредела, и это тоже наводило на мысли. В самом деле, попадись пароход хотя бы катеру береговой охраны, не говоря уж о военном судне под любым флагом, и вздумай они досмотреть подозрительную посудину, сядут все, как говорил персонаж Папанова в известном фильме, каждый от капитана до последнего кочегара, а они здесь, конечно, имеются, и в немалом количестве, должен же кто-то кидать в топки уголек, не говоря об украинских бандитах, преступники, замешанные в торговле людьми, а за это полагается солидный срок по законам любой страны. Третью лодку встретили на утро следующего дня, такой же рыбацкий баркас, Нараман бежал из Латаки, и на этот раз все обошлось без эксцессов. Пассажиры, по большей части, жители Идлиба, спасавшиеся от воцарившегося в провинции кровавого хаоса, решили, что подобравший их пароход принадлежит одной из благотворительных организаций, которые ищут и подбирают по всему Средиземному морю лодки с беженцами, и припровождают их в европейские порты. Свою ошибку они поняли только оказавшись в трюме, когда протестовать было поздно. Матросы привычно смыли с досок палубы грязь, и пароход повернул на запад, чтобы, миновав траверс турецкой Анталии и оставив по правому борту Родос, углубиться в лабиринт проливов, разделяющих острова греческого, или, как его еще называют, Эгейского архипелага. Роман же устроился на полубаке, за якорной лебедкой, подальше от чужих глаз. Следовало, во-первых, поправить крепление пистолета, за двое суток он так впился в кожу, что терпеть это не было больше сил, а заодно обдумать все, что с ним произошло. Пока он предавался этим размышлениям, на палубе кое-что изменилось. Для начала, пропали куда-то украинцы, видимо, подумал с усмешкой Роман, добрались-таки до буфета и накачиваются пивом. Зато матросов изрядно прибавилось, человек 10 копошилось сейчас на палубе, укладывая в бухты якорные канаты, натягивая шлюпочные чехлы, крепя снасти и рангоут выбранными в тугую концами. Другие убирали с палубы все, что нельзя прикрутить и принайтовить, наглухо задраивали крышки иллюминаторов и люки. Происходящее имело целью подготовить судно к непогоде, шторму, это ясно было даже такому профану в морском деле, как Роман. Непонятно было лишь, чем вызвана такая поспешность, погода по-прежнему прекрасная, легкий ветерок, на небе не облачка. Учение, как на военном корабле, вряд ли особенно, если вспомнить, какие сомнительные делишки они тут проворачивают. На мостике маячили капитан, он невозмутимо наблюдал за суетой на палубе, приняв наполеоновскую позу с заложенной за отворот сюртука ладонью. Рядом с ним стоял человек, которого Роман видел впервые. Невысокий, коренастый и широкоплечий, с короткой, но густой седоватой бородой, он напоминал писателя Хемингуэя, и даже рыбацкий, широкогорлый, грубый вязкий свитер выглядывал из-под складок плаща. Теялся и другой элемент хрестоматийного образа, трубка, которую незнакомец держал в руке, не поднося к губам, и даже с полубака, с расстояния в полтора десятка метров, ясно был различим голубоватый табачный дымок. Любопытный персонаж, подумал Роман, интересно, кто это может быть. На еще одного члена украинской шайки не похож, скорее, кто-то из команды, штурман или, может, старпом. Матросы тем временем закончили свои дела и один за другим убрались в низы. А вот капитан и стоящий рядом с ним человек мостик покидать не собирались. Они с помощью матросов обвязали себя канатами и прикрепили их к леерным стойкам. Вслед за этими двумя то же самое сделали рулевые рулевых, стоящие возле огромного, в рост человека, сдвоенного штурвального колеса. Похоже, подумал Роман, а механизации здесь имеют самое отдаленное приспособление. Ведь даже электрических лебедок на палубе он не заметил ни одной, все больше механические, ручные. Еще одна загадка вдобавок к тем, что уже имеются. Немного ли их набралось? Пароход взвыл сиреной, из тонкой черной трубки, спаренной с дымовой трубой, взвелось облачко снежно-белого пара. Бушприт покатился влево, в сторону берега и Роман, привстав, увидел, что нос судна нацелился на оконечность приземистого, далеко выступающего в море мыса. Там, на скалистом утесе, стояла высоченная, словно фабричная труба, окрашенная в красно-белые полосы, башня-маяк. Время шло к 3 часам пополудни. Солнце светило ярко, и, тем не менее, на верхушке башни замигали вспышки. Пароход ответил им еще одним гудком и скорректировал курс так, что бушприт теперь уткнулся точно в полосатую башню. Машина под палубой застучала чаще, ее лихорадочное механическое биение ясно ощущалось сквозь подошвы кроссовок. Прибавили ход, понял молодой человек, но ведь до конечности мыса не больше 2 километра, а у основания его ярится на скальных клыках прибой, о чем думает капитан, и этот, второй в хемингуэевском свитере. Пароход, это вам не моторка, разворачиваться на месте, резко меняя курс, он не способен, придется описывать широкую дугу в притирку к каменной гряде. Мелькнула неожиданная мысль, Пока они будут тут развлекаться рискованными маневрами, вскочить, сорвать с лиера в спасательный круг и прыгнуть за борт, до берега не так далеко, доплывет, если, конечно, не затянет под бешено вращающийся винт и не изрубит в нежный мясной фарш на радость средиземноморским рыбешкам. Додумать эту мысль он не успел. На верхушке маяка вдруг вспыхнула ослепительная звезда, подобно лучу боевого гиперболоида из прочитанной недавно фантастической книжки писателя Алексея Толстого, вспыхнула, затопила жгучим ртутно-белым светом все окружающее, безжалостно кольнула мозг, и сознание провалилось в глухую черноту. 4. В сознание его привел сильный толчок. Роман разлепил кое-как глаза и обнаружил себя скорчившимся в позе эмбриона между световым люком и якорной лебедкой. Пароход немилосердно швыряло из стороны в сторону, и простеганная два слоя парусина, под которой он неведомо как оказался, не могла приглушить рев ветра и свирепый гул волн. Почему, с какой стати на смену средиземноморской летней пасторали в одно неразличимое мгновение пришел свирепый разгул стихии? Ответа не было, да Роман не пытался его искать, все его силы, физические и душевные, уходили на то, чтобы удержаться, вцепившись в какую-то гнутую железяку. Еще удар, и еще, в бок впивается острый угол так, что хрустят ребра. Палуба ухнула куда-то вниз, на миг к горлу подступает тошнота, словно в падающем лифте, и мгновение спустя доски поддают тело снизу, жестко, словно сапог великана тряпичную куклу, и только брезентовый полог не дает продолжить полет дальше, по дуге, за борт, в штормовые волны. Они одна за одной бьют в борт, отчего судно гудит гигантским бубном, и скрежещет, корчась в судорогах, набор корпуса, не в силах сопротивляться напору, легко, словно бумагу, скручивающему, сминающему корабельную, спокойной плавки сталь. Сколько это продолжалось, минуты, часы, недели, понять он не смог. Закончилось все так же внезапно, как и началось, внезапно, словно по щелчку пальцев неведомого режиссера, выстроившего эту апокалиптическую мизансцену. Роман лежал под чехлом, вцепившись скрюченными пальцами в тиковые доски полубака. Рот наполняла слюна пополам с кровью и крошками отколовшейся от зубов эмали, а прижатое к палубе ухо улавливало в чреве судна металлические скрипы и потрескивания, словно шпангоуты, изможденные бешеной нагрузкой, сбрасывали постепенно напряжение, накопившееся в клепанных сочленениях. Роман сделал попытку подняться на колени, и добился лишь того, что болезненно приложился крестцом о какой-то выступ. Тогда он перевернулся на спину, отодвинул брезентовый полог, и ни облачка, ни тучки, ни иного признака бушевавшего только что шторма не было в бездонном голубом небе. Он приподнялся на локте. Качки, механической вибрации под палубой нет и следа. Не дымит пароходная труба, словно трюмные машинисты с кочегарами остановили скольжение шатунов и поршней, погасили котлы, стравили через клапаны давление пара, и теперь судно, лишившееся движущей силы, недвижно застыло на водной глади. На палубе ни души, пароход словно вымер надолго ли. Роман огляделся и обнаружил, что мир вокруг поменялся до неузнаваемости образом. Берег стал ближе, теперь до него было не больше 200 метров. Место серых округлых валунов, между которых пенился прибой, заняло нечто вроде волнолома, сооруженного из больших, явно обтесанных гранитных блоков, на нем несколько сидящих фигур, рыбаки с длинными удочками. За волноломом высится лес мачт, их вертикальные линии, перечеркнуты реями, увешаны лесенками ванты и окутаны паутинками такелажа. Между мачтами видны красные черепичные крыши, город, порт, словно на венецианских пейзажах Айвазовского, подумал Роман, видевший картины великого мариниста год назад в галерее, в Феодосии. И тут за спиной протяжно взревел гудок. Неподалеку, метрах в 100 от парохода, стояло другое судно, гораздо больше размерами, грузное, с высоченными черными, круто заваленными бортами, чрезвычайно похожие на огромную галошу, декорированную по прихоти какого-то чокнутого дизайнера тремя высоченными мачтами и короткой, сплющенной с боков трубой. Бока галоши прорезали прямоугольные отверстия, из которых, как и из бочкообразных выступов по обеим оконечностям корпуса, смотрели на окружающий мир кургузы и пушечные стволы. Форштевень далеко выдавался вперед, словно таран на древнегреческих и древнеримских триремах. Да это и есть таран, запоздало сообразил Роман, а само судно, ничто иное, как броненосец. Такие строили, кажется, в конце позапрошлого, 19 века и снабжали, согласно тогдашней военно-морской моде, подобными опасными украшениями. Он выбрался из-под лебедки и сделал попытку подняться на ноги. Вышло только с третьего раза, колени дрожали, помятый бок отзывался тупой болью на каждое движение, палуба перед глазами раскачивалась, плыла. Он кое-как доковылял до Лира и принялся осматриваться. Над броненосцем, над лесом мачт, над незнакомым городом, с голубых, посреди средиземноморски бездонных небес сияло солнце, вились, издавая надрывные детские крики, чайки, пестрели на водной глади белые, бурые, желтые лоскуты парусов вперемешку со скорлупками грибных лодок. Над берегом, над крышами, на фоне острого шпиля то ли собора, то ратуши, вырисовывались в дымке горы, пологие, сплошь поросшие лесом горы. С противоположной стороны бухту, даже не бухту, а широкий залив, ограничивал мыс. На самом его конце, на вершине серого, нависающего над водой утеса смотрела в небо белая башня маяка, и Роман сразу, с первого взгляда понял нет, не понял, а каким-то шестым, седьмым, восьмым чувством ощутил, что этот маяк и есть центр, средоточие этого незнакомого, удивительного, но, несомненно, реального мира. Пароход тем временем ожил. Забегали по палубе матросы, машина застучала, сотрясая корпус мелкой дрожью. Судно дало ход, проползло около полукилометра и снова замерло. Матросы под руководством зычно ругающегося на эсперанто боцмана принялись крепить швартовые концы к большой, склепанной из железных листов бочке, покачивающейся на волнах. Одновременно с правого борта спустили шлюпку, и вслед за гребцами в нее спустился давешний тип в хемингуэевском свитере. Капитан с мостика помахал ему рукой, коротко, прощально квакнул гудок, и шлюпка, отвалив от борта, полетела, подгоняемая ударами четырех весел. «Рамон, ты куды подевся?» – заорали за спиной, добавив сочный матерный оборот. «Ходи сюды, треба на черножопых утрюмах подевитеся, подохли вже, чищени». «Рамон, это имя значилось у Романа в краснокрестном аусвайсе. Си, амигос!» – крикнул он и порысил на зов. «Ссориться с вооруженными до зубов, явно недовольными жизнью украинцами, им, судя по помятым физиономиям, крепко досталось во время недавнего светопреставления, не стоило. Но, как бы скверно им не пришлось самим бандитам, это были сущие цветочки в сравнении с тем, что пришлось испытать запертым в трюмах беженцам. Стоило распахнуть крышки люков, и наружу, отравляя чистый морской воздух, хлынули густая вонь, запахи нечистоты рвотных масс, и звуки, крики, рыдания, мольбы истерзанных заточением в поистине нечеловеческих условиях людей. Испытание теснотой, духотой, качкой выдержали не все. В первом трюме умерло двое, во втором насчитали четыре трупа, пленников не выдержали ужасных условий заточения и скончались. Роман ждал, что умерших без затей выбросит за борт, но нет, бандиты сбросили в люки холщовые мешки и потребовали зашить в них тела, после чего запихнуть их поглубже прямо там, в трюмах, а если кто вздумает протестовать, то мертвецов прибавится. Угроза сопровождалась помахиванием автоматным стволом, так что протестующих не нашлось. Роман же сделал вывод, что бандиты не решились вытаскивать трупы на палубу, видимо, не хотели, чтобы эти действия заметили с лодок, так и шныряющих вокруг парохода. Кроме шестерых умерших пострадало еще десятка-полтора пленников от качки, толчков, ударов, швырявших несчастных в темноте о стены, об углы дощатых нар, сколоченных в трюмах, калеча, ломая кости. Теперь они умоляли помощь, дать хотя бы бинты, чистую воду, и Роман вместе с бандитами принялся таскать и спускать в люки пятилитровые пластиковые бутыли с водой, содержимое их было мутное, нечистое, точно не из супермаркетов, и кирпичи серого, скверно пропеченного хлеба. К хлебу добавили десяток банок консервов. На недоуменный вопрос, как же они их будут открывать, последовало вполне ожидаемое «жрать захочут, ведь клюют», спрашивал Роман по-английски, с вкраплениями испанских слов. Меньше всего ему хотелось быть сейчас изобличенным. Это, впрочем, было маловероятно. Бандиты, разобравшись с пленниками, уползли в тень надстройки, расселись на раскладных стульях и стали откупоривать банки с пивом. Делать больше было нечего, и Роман, прихватив пару банок, украинцы, к его удивлению, жадничать не стали, направился на полубак. Вопросов накопилось море. Что это был за шторм, куда он их забросил, как называется город, раскинувшийся по берегам бухты, откуда взялся броненосец, словно сошедший со страниц книг по истории флота, на каком языке говорят матросы, сплошь вопросы и ни одного ответа. Попытка расспросить украинцев ожидаемо закончилась ничем, ему посоветовали заткнуться и не лезть, куда не надо, сопроводив совет матюгами. Роман совету последовал, и вот теперь устроился за знакомой лебедкой, там, как он имел возможность убедиться, его не было видно ни с мостика, ни с палубы, и стал озирать окружающий пейзаж, море, берег, суда в гавани, город и утес с возвышающейся на нем белой башенкой.